Глава вторая. Духовное обоснование. Это глава для тех, кто готов рассмотреть депрессию не только с научной, но и с глубинной духовной точки зрения. Я понимаю, что среди слушателей и читателей этой книги есть скептики. Возможно, прямо сейчас вам захочется отложить ее в сторону. И я не осуждаю вас за это. Логично было бы сразу привести научные объяснения, медицинские факты, доказательства. Но наука не вдохновляет. В мире существуют тысячи научных статей, исследований, книг о том, как бороться с депрессией. Есть официальные методы лечения, есть терапия, есть таблетки. Но почему же, несмотря на все это, миллионы людей по-прежнему страдают? Почему депрессия возвращается, даже если человек пропил курс антидепрессантов? Почему она может уходить, но потом снова затягивать в свою пучину? Ответ прост. Научный подход работает с симптомами, но не меняет саму суть мышления. Вы можете вылечить депрессию традиционными методами. Можно перестать страдать. Но будет ли от этого радость? Будет ли ощущение настоящей наполненности, свободы, счастья? Моя цель не просто избавить вас от депрессии. Моя цель — сделать радость вашим естественным состоянием. И вот хорошая новость. Вы уже радуетесь. Уже прямо сейчас, пока вы слушаете эти слова, ваша депрессия ослабевает. Вам уже легче. Значит, метод работает. Именно поэтому я начинаю с энергетического обоснования. Если вам не нравится этот подход, просто переключите дальше. Дальше последует объяснение с точки зрения науки. Но если вы готовы, давайте углубимся. Так или иначе, на протяжении веков люди приходили к одной и той же мысли. Помимо физического тела, у нас есть энергетическое. Конечно, в разных традициях его называют по-разному. Аура, биополе, тонкое тело, энергетическая оболочка. Мы не будем углубляться в сложные энергетические термины, но согласимся, существует нечто, что нельзя потрогать руками, но можно почувствовать. Вы ведь замечали, как иногда человек только входит в комнату, а вам уже некомфортно. Вы его не знаете. Он может даже улыбаться вам, говорить приятные слова, но внутри что-то подсказывает, это не тот человек, рядом с которым стоит находиться. Это и есть восприятие его энергетики. Мы не видим ее, но чувствуем. И наоборот, есть люди, к которым тянет. Хочется быть рядом, хочется слушать, хочется просто находиться в их поле. Они светятся, они излучают что-то особенное. Как это объяснить? Очень просто. Каждая наша мысль формирует нашу энергетику. Представьте, что мысли — это потоки воды. Из вашей макушки они вырываются, как фонтан. И вот, негативные мысли — это мутная, зловонная жидкость. Позитивные мысли — это кристально чистая, родниковая вода. Чем больше человек думает о плохом, тем сильнее он загрязняет свою энергетику. В буквальном смысле ходит весь облепленный грязью, как человек, упавший в болото. И представьте теперь, что у вас есть выбор. Подойти к светлому человеку, от которого исходит чистая энергия. Или к тому, кто покрыт липким слоем грязи и тоски. К кому вас потянет? Так работает наша энергетика. И именно поэтому человек в депрессии отталкивает от себя удачу, возможности, любовь. Деньги. Он покрыт слоями собственной негативной энергии. Хорошая новость в том, что вы уже очищаетесь. Прямо сейчас, когда вы слушаете эти слова, ваш фонтан мыслей становится светлее, чище. Вы потихоньку излучаете радость и свет. Ваш разум уже изменился. Теперь, когда мы понимаем, что мысли формируют нашу энергетику, давайте посмотрим на это с другой стороны. Негативные мысли — это не просто загрязнение энергетики, это еще и прямая причина депрессии. Каждая мысль вызывает эмоцию, каждая эмоция запускает химические процессы в теле. К каждый выброс гормонов меняет ваше самочувствие и настроение. Если вы думаете о плохом, ваш организм вырабатывает кортизол, гормон стресса. Если о хорошем, серотонин и дофамин, гормоны радости и удовольствия. Теперь представьте, человек, который годами живет в негативе, не просто грустит. Его биохимия мозга разрушена. Организм привык к стрессу и больше не способен вырабатывать радость. Именно поэтому депрессия кажется бесконечной. Именно поэтому кажется, что из нее невозможно выбраться. Но если негативные мысли разрушают, то позитивные могут исцелять. В этот момент кто-то возразит: «Но как я могу начать думать позитивно, если у меня депрессия? У меня нет сил, нет радости, я ничего не хочу». И я скажу вам, это нормально. Ваш мозг просто разучился быть счастливым. Он привык выбрасывать только кортизол, но его можно научить заново. Кристальное мышление. Мы уже договорились, что позитивное мышление — слишком банальный термин. Давайте называть его кристальным мышлением. Кристалл — это чистота, свет, сияние. Когда у человека кристальное мышление, его энергетика становится чистой, сияющей. Ему начинают доверять. К нему тянутся люди, ему хочется помогать, с ним хочется работать, дружить, любить его. Кристальное мышление — это фундамент вашей новой жизни. Чем чище ваши мысли, тем чище ваша реальность. Чем больше вы меняете свою внутреннюю энергетику, тем больше вокруг вас появляется света. И самое важное — вы уже начали этот процесс. Вы уже становитесь другим человеком. Вы уже учитесь очищать свое сознание. Прямо сейчас, когда вы слушаете эти строки, ваш разум переключается. Вы начинаете понимать, что все не так сложно, что все можно изменить, и ваша депрессия уже закончилась. Кристальное мышление — это не просто красивые слова, это инструмент. Представьте, что каждая ваша мысль — это краска, которой вы раз за разом окрашиваете свою жизнь. Если вы мысленно рисуете серые, мрачные пейзажи, не удивляйтесь, что именно такие краски заполняют вашу реальность. Если же вы осознанно добавляете в свое сознание свет, радость, благодарность, то окружающий мир начинает подстраиваться под ваш внутренний фон. Звучит слишком просто? Так оно и есть. Все, что происходит с вами, это следствие вашей внутренней работы. Чем больше чистоты внутри, тем больше чистоты снаружи. Посмотрите вокруг. Счастливые люди — это те, кто выбрал мыслить иначе. Они те, кто родился в идеальных условиях. Я знаю, что сейчас, возможно, вам сложно в это поверить. Но вспомните. Ваш мозг привык страдать. Он автоматически ищет проблемы. Автоматически находит негатив. Это не ваша вина. Это просто привычка. Но привычки можно менять. Как изменить сознание? Прежде чем двигаться дальше, давайте проведем небольшой эксперимент. Вспомните что-то приятное, что происходило с вами в жизни. Любой момент, который вызывал у вас радость, даже если это было в детстве. Постарайтесь удержать это чувство хотя бы 10 секунд. Закройте глаза, прочувствуйте его. Улыбнитесь. Теперь скажите: «Я выбираю радость. Я выбираю счастье. Я выбираю новую жизнь». Это не просто набор слов. Это ваш первый шаг. Даже если вам кажется, что ничего не поменялось, вы только что сделали важнейший выбор. Перестать жить в негативе. Если вы будете повторять эту практику каждый день, хоть немного, хоть на минуту, ваш мозг начнет перестраиваться. Вы начнете замечать радость. Вы начнете находить доказательства, что жизнь — это счастье. И в какой-то момент вы поймете, что все действительно изменилось. Ваша депрессия уже закончилась. Как только человек осознает, что его мышление формирует реальность, он получает невероятный инструмент для трансформации своей жизни. Но вот проблема. Большинство людей не хотят в это верить. Они цепляются за негатив, потому что это знакомо. Потому что страдание кажется безопасным. Но правда в том, что страдать — это выбор. Допустим, сейчас вы думаете: ну, конечно, легко сказать, что страдание — это выбор, когда у меня вот такие обстоятельства. Но задумайтесь, есть ли люди, которые оказались в точно таких же условиях, но выбрались? Есть ли примеры людей, которые были в худших ситуациях, но нашли выход? Конечно, есть. Их тысячи. Разница только в одном, что они выбрали. Закон зеркала. Давайте представим, что Вселенная — это огромное зеркало. Оно не оценивает вас, не критикует, не наказывает. Оно просто отражает ваши внутренние состояния. Если вы ходите по улице и думаете: «Мир жесток, люди сволочи, у меня ничего не получится, все бесполезно», зеркало тут же отражает эти мысли. Люди вокруг действительно начинают вести себя жестоко, ничего не получается, появляются новые разочарования. Но стоит вам изменить настрой, как реальность начинает откликаться иначе. Попробуйте прямо сейчас. Вспомните что-то хорошее. Пусть это будет любая малейшая мелочь. Вкусный чай, улыбка прохожего, ощущение мягкого пледа на плечах. Скажите себе: я нахожусь в мире добра. Люди вокруг меня добрые. Поэкспериментируйте. Выйдите на улицу и искренне улыбнитесь кому-то. Посмотрите, что изменится. Если вы никогда этого не делали, вам может показаться, что это не работает. Но дайте себе хотя бы неделю. Зеркало всегда отвечает. Вопрос только в том, что именно вы ему показываете. Когда вы осознаете этот закон, то поймете, что все в ваших руках. Ваша депрессия уже закончилась. Мир уже откликается на ваше новое состояние. Вам остается только принять этот новый мир. Человеческое сознание — это мощнейший инструмент. Оно способно создавать целые миры внутри нас, формировать нашу реальность. Но чаще всего мы пользуемся этим инструментом неправильно. Мы думаем, что мир диктует нам условия, но на самом деле именно наши мысли создают этот мир. Вспомните, как маленький ребенок впервые сталкивается с миром. Он открыт, любопытен, его сознание не замутнено страхами, установками или социальными рамками. Он просто исследует. И если ребенок растет в атмосфере любви и поддержки, он становится уверенным в себе. У него нет сомнений в том, что мир к нему благосклонен. Но если этот же ребенок с детства слышит: «Будь осторожен, мир опасен, деньги зарабатываются только тяжким трудом, любовь — это боль, все люди используют друг друга», он начинает верить в это. И Вселенная подтверждает его убеждение. Ведь зеркало не может показать ничего, кроме того, что мы сами в него транслируем. Почему депрессия становится образом жизни? Когда человек живет в негативных мыслях годами, его тело и разум привыкают к этому состоянию. Он даже не замечает, что каждую минуту перезапускает сценарий несчастья. Вот вам пример. Допустим, вы проснулись, и первое, что вы подумали: «Какой ужасный день! Опять ничего хорошего не будет! Сколько же всего навалилось!» Ваш мозг тут же начинает искать подтверждение этим мыслям и находить их. Но что будет, если прямо с утра, едва открыв глаза, вы скажете себе: «Сегодня будет хороший день! Я открыт для приятных сюрпризов! Я выбираю радость!» Ваш мозг начнет искать подтверждение этому сценарию. Просто попробуйте. Пусть пока это будет казаться искусственным. Дайте себе шанс увидеть, как меняется реальность. Самое важное — осознать. Депрессия заканчивается в тот момент, когда вы перестаете ее поддерживать. И именно в этот момент, прямо сейчас, она уже закончилась. Вы уже другой человек. Вы уже на пути к новому себе.